свою сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасению от смерти и услышит Бог за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями, на вид послушанию и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Вот тут стоит вопрос, о какой смерти Христос молился? Написано, смотрите, он в одни плоти своей сильным воплем со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Ведь он же умер. А написано, и услышал Бог за свое благовение. А духовный? А духовный. Потому что прежде чем идти на смерть физическую, вот в те годы, которые преследовали церковь, то прежде чем было пойти на страдания, нужно было устоять в испытаниях. И когда человек устаивает испытания, конечно, он тогда устоит в практическом плане спасения, которое Господь сказал так, что нам дано верующим Иисусу Христу не только веровать, но и страдать. А еще больше, если мы можем за жертву стать жертвой, как Христос за нас умер, если так написано, как один за всех умер, так и все умерли за одного. Это очень важно, и особенно надо сказать, братья и сестры, что мы живем в такое время, когда церковь подвергается особым испытаниям. На выносливость жертвенности нашей. Вот почему, как-то так, кажется, вас были, читали, что апостол Яков говорит так. С великой радостью принимайте братьями, когда упадаете в различные искушения. Знаю, что испытание вашей веры производит что? Терпение, а терпение производит действия, чтобы вы были совершенны во всем, во всей полноте, без всякого недостатка. Потому что только совершенная любовь, что делает? Изгоняет всякий страх. Там, где нет страха, в смерти, там никакие силы ничего не могут подействовать. Никакие силы. Вы знаете, когда люди, вот было время, когда грозили смертью, там, наказания разные. А когда человек говорит, а что мне смерть, когда я верю без смерти? Ну чем я возьму? Чем я напугаюсь, если для него смерть приобретение? Конечно. И если мы в этом укорененные, утвержденные, что действительно умереть за Христа, страдать за Христа – это великая честь. Незаслуженная причем нам честь. А умереть за Христа – это и вообще преслово. И Христос, Он для нас как образец. Он стал для нас Слово Божие, через посредство которого мы можем видеть образец для нашей жизни Христа. А ведь многие люди считают, что мы не можем достигнуть то положение, которое достиг Христос на земле, в будущем теле. А ведь разницы между нами и Христом нет. Это исключение то, что мы были грешны. Но оправданы, очищены, мыты, освящены и стали такими же самыми Божьими, как Он. Только что Он первенец, так написано. А мы, рожденные от Него, уже являемся тоже детьми Божьими. И как Христос, вот здесь стоит, как здесь написано, хотя Он и Сын, однако страданиями, на Его послушание и совершившись, сделался виновником нашего спасения. Разве Бог не был совершенным? Разве Христос не был совершенным? Он был совершенным. Это Бог. Но когда, находясь в этом царстве зла, тоже надо было привыкнуть и совершиться в этой среде. Знаете, когда человек живет на свободе, а потом попадает в какое-то развращенное, страшное общество, там не так просто привыкнуть. Тоже надо привыкать, а в таком обществе без страданий тоже не обходится, не обходится. И Христос уже, смотрите, с самого начала, хотя даже не в сознании, как в человеческом сознании, тело всего, он уже с самого дня рождения подвергся таким нападением, так сказать, страданием. Надо было в таком возрасте его вести где-то в Египет, это не так просто было, это еще на чем? Не на легковой машине, а на таком животном, которое постоянно набрали. И вот Христос, он уже был готов к этому, когда? Еще прежде бытия мира. прежде бытия мира. И мы, как христиане, если мы познали эту истину, путь Христа, то с самого начала, когда мы приняли Иисуса Христа в сердце, когда мы исповедовали кислую, но до этого мы уже знали, должны знать были, на что мы идем. Что наш путь лежит только на голову. Если мы уверенно избрали этот путь, если мы избрали худшие, то лучше оно приносится легче. А когда, приносится легче. Когда мы избрали этот путь, то и самое страшное страдание для нас, если мы готовы были, как мечтаем, когда мы крестились, написано, что стояло второй стих времена, то мы умерли для греха, чтобы жить для Бога. Жить для Бога. А жить для Бога, представьте, можно ли жить для Бога, будучи без Бога? Это невозможно. Вот почему мы приняли Христа веру в сердце свое, чтобы жить им и жить для Него. И как жить? И как строго учить нас Священное Писание? А испытаниями нам никому из детей Божьих, никому не миновать. Обязательно испытания нам должен Господь допускать, и Он допускает. Не для того, чтобы нас уничижить, а наоборот для того, чтобы нас поднять духовно выше. После победы любое испытание человек испытывает что? Радость победы. И вот что хочется сказать, что самое главное, что насколько мы должны ценить тем, что Христос, эта тайна, которая была сокрыта от веков и родов, пребывает в нас. Вот он говорит, что ученикам, когда помните, и так написано 4-2, что он говорит, что я уйду, а они сказали, Господи, попечалились, собственно. А он говорит, ну для вас лучше. Вот, как для человека? Хорошо, когда он был с ними. Но они не могли понять того, что Христос говорит, что для вас лучше, чтобы я пошел. Почему? Потому что я с вами. Кто я потом? Он отлучился от них, они же кричат. Они же спят. Он чуть-чуть отошел, они же уснули. При самым таким ответственным моментом, когда только-только совершал вечерю с ними, да, первая вечеря, и он ему говорит, Господи, я сказал, он уже готов был идти на это страдание. Почему? Потому что после вечеря он уже знал, куда он идет. Он знал, он говорит, вот сейчас идет предающий меня, тогда и далее. Он к этому был готов, а ученики не были готовы. Хотя они не могли понять, что он уже в это время, он кроме о теле своем говорил, о хлебе, как о настоящую жертву, не о том, что будущее, а он уже готов на жертву. Только момент этот настал на него, он был готов. И представьте себе, когда они видели его сильного учителя и Господа, а когда его взяли таким, как Анса, как Анис был наведен на клане, и они тут все растерялись. Вот бывает и в христианстве тоже так, когда враг будущего способно старается наступать на детей Божьих, то старается тоже детей уничижить. И если мы привыкли к этому уничижению, потому что Христос, как мы прочитали, дал нам пример, уничижил себя как раб, стал как раб, то если мы с самого начала своей жизни поняли смысл, цель и смысл нашей жизни, кто мы, откуда мы, куда мы идем, и для чего мы живем, и как мы должны здесь жить, конечно, мы будем, если будем подражать Христу, как апостол Павел Ефесянам говорит 5-1 стихе, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Когда? В любой миг жизни. Если мы научимся ходить по своему присутствию Господа, то сам Дух Святой будет выковывать в нас и с нас личность Христа. Помните, апостол Павел говорит, что открыл во мне Христа. Бог было можно в воле Божьей открыть во мне Христа. Сына Божия. Вот это Христа. А в каждом из нас, в каждом христианине, был виден Христос. А как это достигнуть? Только через испытание. Только прийти те испытания, только тем путем, который шел Христос. Иначе быть не может. И вот здесь сказано, когда мы читаем, мы видим 9 стих, который говорит евреям, написано, мы видим, что за преступление смерти увенчана славою и честью, который немного был уничтожен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией укусить смерть за всех. За всех. Для чего он за всех? чтобы мы теперь достойно оценили его страдания и готовы были укусить смерть и за него. Ради него готовы страдать и на смерть. Вот это есть равнозначащая, взаимная жертва на любовь к Богу. Равнозначная, взаимная жертва на смерть, это что Господь хочет. Потому что Господь, мы видим, что Господь доказал нам любовь свою на Голгофском кресте. А как вы думаете, Господь хочет, чтобы мы имели, то есть, чтобы мы были готовы на такой же самый равноценный подвиг? Безусловно, потому что если церковь невеста, то она должна быть на все готова. И однажды один брат говорит, брат Коля, посоветуй, дай нам немножко наставления. Аккурат жених и невеста, еще не повенчаны, уже обмолвились, и так встретились мы в Молдавии. Он говорит, я рад, что вас встретил, поскольку он знал меня, я его знал, он говорит, вот так на пути, вот мы встретились аккурат. Наставьте, дайте нам наставление. Ну, у вас же есть пресвитер, который это будет вот, на следующей, на этой неделе будет, а мы хотели, чтобы так. Я так помолил, думаю, ну какое наставление на ходу? Я говорю, хорошо, Наташа, я говорю, Наташа, ты вымолила у Бога своего жениха? Она говорит, да. А получила ли ты ответ от Бога, что это да? Она говорит, да. Я с кем ты молилась? Она говорит, папа, мама. Значит, ты уверена, что твой жених? Уверена. А ты готова стать его жертвой? Она так посмотрела, говорит, что такое жертва? Что хочет со мной сделать? Она говорит, да. Раз, да, хорошо. А ты, Павлик, я говорю, а ты, Павлик, вымолил его у Бога? Тоже вымолил. Тоже таким образом, потому что у них большая семья, люди тоже были, между прочим, регистрированы, а потом пришли. Я говорю, а ты готов стать ее жертвой? Знаете, казалось бы, муж, голова семьи, как это стать жертвой жены. Он так подумал, говорит, да, готов. Я говорю, если готов, ты быть жертвой ее, она жертвой твоей, то вы вместе будете представлять жертву Христову. И ваша жизнь будет совершенно другая, то есть христианская жизнь. Потому что если мы можем ради Господа жертвовать для жены, а ради Господа жертвовать даже каким-то там ни были, я ему знаете, у вас будут шероховатости, потому что воспитывались в разных семьях, как и церковь, где она воспитывалась. Вот здесь, а Христу надо было пройти с неба. И теперь нас, характеры наши, все это перевоспитать, то я говорю, конечно, это будет хорошая жизнь, так и церковь. Церковь должна именно уподобиться Христу во всем, и путем идти. И последние дни церкви на земле, то есть дни нашей вот, самой жизни, это не будет решающей битвы церкви за Христа и во имя Христа, чтобы выковать нас ту красоту Христовой любви. А в чем она держается? Жертвы. Жертвы. Потому что нет больше той любви, как если кто положит свою жизнь за друзей своих, так представь себе, а Христос положил жизнь свою за нас, когда мы не были ему друзьями. А мы были еще врагами ему тогда. Вот так здесь написано, когда мы читаем Римлянам, 5 глава, 8 стих, здесь сказал такие слова. Римлянам, 5 глава, здесь сказал так. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешны. А раз грешники, значит, враги были. Мы ничего не имели общего с Богом, кроме как мы были одно с дьяволом, и Христос дал жизнь свою, когда мы были еще грешниками. А поэтому, коль мы теперь испытали, изведали путь Христа, какой ценой ему пришлось идти по этому земному пути, среди греха, среди зла, всякого проклятия, то как мы теперь должны оценить его заслуги? Конечно, мы должны быть в самом начале уже готовы идти за Христа на любую жертву, на любую жертву. Почему? Потому что вот апостол Павел, то есть Петр, простите, говорит так, когда мы читаем 1 глава, 4 глава, 1 стих, а там сказал так, «И как Христос пострадал за нас плотью, то и бы его вооружить той же мысли». Для чего? Чтобы исполнить то же, что он исполнил. ибо страдающий плотью перестыдающий. А церковь именно наши дни, как она от церкви шла разными приятными, разными путями, но много церковь было за историю христианства, но читайте историю христианства, там было и остывание, было подъемы, было отпадение, и наши дни особенно отпадение церкви будет. Почему? Потому что дьявол пришел к новому методу, к христианам, листью, чудесами ложными листьями обещать церковь. И Слово Божие не укрывает от нас этого, что Христос говорит, и многих христиан, многих христиан. Поэтому мы, нас, христианин, не крестить ничто, если он полностью с самого начала пути отдался Господу. То есть разобрался в Священном Писании, как написано, когда мы читаем 5-го, 39 стих Ивана Тиана, там это так. Исследуйте Писание. Это с самого начала нашей жизни мы должны, прежде чем встать на этот путь, мы должны исследовать Писание, чтобы не ошибиться. И если мы достигли этой цели, что мы стали, чтобы сильно утверждены, что мы на этом истинном пути, путь какой, узкий, тернистый и так далее, то, конечно, и будем укрепляться, утверждаться, усовершаться в этом пути, то для нас страдание за Христа это будет не что иное, как блаженство высшей формы. Блаженство высшей формы. Я так часто думаю и говорю, что если бы мы только сейчас на земле знали, что Господь приготовил для нас там, то мы на эту смерть, знаете, как смотрите, как Христос, с довольством. С довольством. То есть с радостью, как первые христиане. Мы читаем во время Нерона, как первые христиане. Вот это была живая церковь, которая через кровь родились семинарии. Достигли до наших дней. И скажу вам, что даже наши дни нашей жизни, многие, я недавно был в Минской области, там из Подольска, также недавно был в других местах, говорят, Николай Ильич, когда было гнение, мы были сильнее. Сильнее, крепче. И говорит, чувствовать это внутреннее, такое единение со Христом, как будто знаешь его присутствие. Им дышишь, движешься и существуешь им. А вот это сейчас почему-то сами не понимаем, почему так. А почему? А Христос, помните, Христос предупреждал, смотрите, что последние дни время тяжкие. Одно, а то, чтобы не отягчены были суетой, житейскими заботами и так далее, и так далее. Чтобы не уснули. Да, чтобы не уснули. И оно так и получается. Там, где расслабление, там обязательно происходит, мы как говорим по-просто, попустительство. А мы слабеем духовно, не боссуем. Почему? Я такой пример приду. Однажды мне пришлось на ссылке, когда я говорю, покалывалась одна колдунья. И потом пришел к ней дьявол в видимом образе. Прямо дьявол в видимом образе. И она пришла ко мне, вы знаете, она мне лица нет. Коля, что мне делать? Что мне делать? Я никогда не думал, что это я ему сказал. Я же молилась, я же молитву читала, все. Она так, ну, знаете, она лечила и калечила. А я говорю, Ксения, сколько лет ты ему служила? Она с детства. Я говорю, вот, тебе все грехи прощены? Она говорит, все. Кто тебе сказал? Она говорит, Господь, Дух Святой послал. Ну, раз Дух Святой и Слово Божие, это наше основание. Это бывает, вот даже сейчас недавно бывает так, что я беседую с человеком, ну, человека приводишь к возрождению свыше. Потому что как женщина рождает, ей помогает, так и духовно, когда человек рождается, ему надо помочь. Ну и кончилась беседа, я говорю, ну хорошо, скажи, а ты имеешь спасение жизнью? Да, имею. А кто тебе сказал? Мне сказали. Я говорю, нет, это не утверждение. На мне нельзя утверждаться. Утверждать только на своем Божьем. А, правда, правда, на своем Божьем. И вы знаете, я эту женщину, я когда ей сказал, вы имеете уверенность в своем спасении? Да. Мы спрашиваем, кто сказал, говорит, Слово Божие, Дух Святой. Я вот так, Ксения, раз ты имеешь уверенность в своем спасении, он придет к тебе еще раз. Таким любым способом. И я ей говорю, не вступай в контакт, потому что если с дьяволом кто-то вступает в контакт, он обязательно целью навести страх, а страх парализует наш рассудок, и человек теряется. Его цель, его же сила, мы же против него ничто. Я говорю, только не забудь. И так прямо ему заявляет, строго. Отойди от меня со мной, кровь Иисуса Христа, она у меня всякого. Вы знаете, она где не ходит, А я ей говорю, такое посмотри, не забудь. Если я встречаюсь, что внезапно это будет, растерялась. Сразу крикни, Господи, Господи, то есть призови Господа. Я говорю, много нужно времени, чтобы призвать Господа. Мгновение, он же у нас. И вы думаете, и она месяца четыре ходила, это все повторяла, чтобы не забить. Ну, время то сглаживает немножко, и потом успокоилась, вроде все как хорошо. И вдруг такая история случается. Она говорит, Николай, я как услышала все это и забыла, как же сказать. И как крикнула, Господи, и вот с меня полилось. Отойди от меня сюда, кровь со Христа, ну, она мне вспомнят, всякое, как слышишь, лёг на пол, как куль. Я говорю, на колени, давай молиться, помолилась. А на душе, говорит, и куль. Молитвы, говорю, я никогда так в жизни еще не молился, как молился твой. И с тех пор все. Значит, что я тебе хочу сказать? Когда у нас бывает тревога, тогда мы ближе к Богу. А пришла тревога, и постепенно уже было, стираются эти грани страха, и человек, конечно, идет на отступление. Поэтому мы, когда, вот как уже было сказано сегодня, что когда мы всегда эти знаки помним, какой ценой мы достали Господа, и какой ценой страданий Иисуса Христа доставилось нам спасение вечное, конечно, потеряв спасение, ни один человек, и тот, который утвержден, никогда не согласится. Лучше умереть, прийти в вечность. А сколько таких случаев было, что люди шли на компромисс. Мне однажды начальник большой, когда сказал, что бой, когда на указание с Москвы, вас сломать любыми путями будут ломать. Когда я с ним так побеседовал, он так не признавался мне так, как он относится. Но он говорит, ну вы помните, что мы в 81-м году с вами беседовали, а теперь уже 85-й. И когда вас приостали к нам снова, я с 83-го года до 85-го даже не вызывал вас и не беседовал. Я говорю, я так, ну видишь, что мы беседовали. А моя обязанность была с вами беседовать. Предупреждать. Но говорить, у меня осталось много кое-чего с 81-го года. Бросил я курить, бросил пить, бросил материться. Я говорю, ну это еще не спасибо, надо покаяться. Ну и когда у нас началась беседа, и вы знаете, часа 4 была беседа, она говорит, да Бойко, если только, а я план спасения, согласно Писанию, передал ему в миниатюре, говорю, ну за 4 часа вот Адама, что я мог сказать до того дня. А он тогда говорит так, Бойко, я таких людей, как вы, уважаю. Но, так палец, должен сказать вам, что все будет применяться. И если только все то, что вы мне рассказали сейчас, это правда, вы самый счастливый человек на Земле. Я говорю, да, я самый счастливый человек, кроме тревоги. И вы знаете, и вот это были периоды, когда написано и начальству, к властям были, за чего, для чего? Для свидетельства. А потом встретилось мне, когда тоже моя цель была говорить о ней, например, да ты ж такой сякой, ты ж смотри, что тебе Бог, тебе куча детей, зачем тебе идти страдать? Ты чем ты гниешь здесь? Вот для того, чтобы вам сказать. И один замболит тоже как спутник пустому, это был басовал на 83-м году, говорит, Бойко, советская власть сильна, крепка. И мы вас все равно сломаем. А я говорю, бесполезно начать. Не сломаем? Я говорю, нет, наив. Ну, это такие вещи. А потом, когда мне пришлось встретиться с ним на воле, так он мне дальше сказал. Это было в 83-м году, а встретился с ним в 89-м, через 6 лет. А он встретил меня. Вроде никак встретил, я поехал бы на сорвал, не так сел на скамеечку и дал, пока хотя женщина одна придет, куда-то ушла. Мне надо было ее приобщить тоже к церкви. Когда вижу этот начальник, идет майор, бывший педагог, конечно, он бывший. А я так думаю, неудобно ее окликнуть. И так подумал, Господи, как мне с ним соединиться? А он, знаете, как говорят, интуитивно, идет так, да, а потом так было медленно, поворачивает, о, Бойко, я говорю, да. Я говорю, Виктор Павлович, присядьте, пожалуйста. Он про вас я. Я говорю, Виктор Павлович, все-таки истина восторжествовала. Говорит, да, Бойко, а теперь я понял, что все-таки что-то есть. И говорит, я постоянно о вас вспоминаю. Говорит, как Господь чудо делает, я говорю, никогда, перед тобой, я бы никогда с вами не встретился. А теперь вы меня вызываете, я вам обязывался видеть. Так они что удивлялись, что когда человек идет на смерть, не считается ни с чем, ни с изолятором, на смерть. Конечно, это остается в их большой памяти. И не только их, а даже тех людей в преступном мире, которые видят, что есть люди жертвы. То есть, что есть люди готовы на любую смерть идти. А может ли человек сам по себе пойти на это? Никогда. Никогда. Если бы человек не утвержден был в истине, не утвердился, что в смерти нашей, приобретении нашей, или, как я вам часто, высшая форма счастья, которую на земле даже нет и мире, конечно, такой человек. Убежденный в этом, и как написано, и развел превосходящий разумение, Бог Божий, он пойдет на любую смерть. Как мы видим первых христианин. Представьте, на глазах терзаете женщин, детей, и они шли, и причем как шли? С пением. Да. С пением, с радостью шли. Почему? Мне как-то начальник тоже говорит, знаете, я знаю, я уже жизнь начальник, чем скорее, тем лучше. Но я тебе такое распространил, да, он мне сказал, что ты должен идти с нами в ногу. А я говорю, мне никогда с вами в ногу не пойти. Никогда. Я ушел когда-то в ногу. А куда вы пришли? Ну и он говорит, если так нет, я о тебе такое благо распространю, что сам будешь бежать к нам спасение искать. Я уже начальник, если бы даже распространили благо что-то обо мне, что вы хотите, что вы думали. Я говорю, в лагере люди тоже психиатры есть хорошие. Там в лагере люди, вы знаете, есть люди, которые даже не подумайте. Он глянет на человека и сразу определяет. Пару слов говорит, все, он определяет. Я говорю, но если даже вам удалось бы противопоставить весь преступный мир по отношению ко мне, то я говорю, в лагере умру, а к вам спасение бежать не буду искать. А почему? Я говорю, потому что я уже спасен. Я уже спасен. Если меня завтра там убьют, я буду на небе. Все. Я говорю, для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Я говорю, подумайте, что вас ожидает. Я писал вот эти слова, сколько пришлось мне все эти годы свидетельствовать, они что, так вот. В памяти-то они остаются. Конечно. И таким путем Господь сам прошел этим путем. И народ свой идет этим путем. И мы знаем, что, как ты сказал, что хотя они сын, однако страданиями наверх послушания, так и нам. Только через страдания мы, во-первых, научаемся послушанию и утверждаемся в этой истине. Потому что если человек не утвержден, вот почему отступление бывает? Если он был утвержден, значит, не побоствовал, не побоствовал, и крестился, чем я пошел от Бога. Вот поэтому мы знаем, что Господь дал нам вернейший образец. Ни одна женщина, даже не женщина, недавно девушка подходит после собрания, вот так вот, и она говорит, дядя Коля, но если я Бог всесильный, что же уничтожить, не уничтожить дьявола? Ну зачем? Зачем ему было сына? Он же мог Бог уничтожить сына. Сын так мучился на кресте, о которой такая примерно тема была. А я говорю, не только Бог не мог уничтожить дьявола, и нас Бог не может уничтожить. Бог тоже нас не может уничтожить, потому что мы бессмертны. Мы бессмертны. Бог заложил нас в жизни, она бессмертная, тело смертное. И так мы развели, а потом пришлось мне тоже писал. Я говорю, Бог уничтожил грех. Бог, да согласен, что Бог грех уничтожил. Потому что есть проповедники, и даже я встречался с людьми, которые говорят, Бог не уничтожил грех. Я говорю, у тех людей, которые желают, он уничтожил. Вот здесь так написано, когда мы читаем 3 глава Евангелия, послание Иоанна, 8 стих, а там сказано так. Для сего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Как разрушить? Абсолютно разрушить. А когда читаем Евреям 9 глава, послание к Евреям, а здесь сказано такие слова. Потому что я как-то задел этот вопрос, а мне говорит, где написано, что Бог разрушил, уничтожил грех? Не только разрушил дело дьявола, а вообще уничтожил грех. Вот мы читаем 26 стих. Послание к евреям, напиздак. Иначе надлежало бы ему, то есть Христу, многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей. Где он уничтожил грех? Где он уничтожил? На крест Голгофы. А где он? Там он... В сердцах. В наших сердцах. Раз мы отдали, раз мы исповедовали грехи наши, абсолютно все грехи, то вот это есть наше уничтожение. Мы отдали ему, а он куда их понес? На Голгофу. Да. И вот здесь написано, одним приняли его. Там, где живет Дух Святой, там живет Христос, там греху места нет. Нет. Но почему? Когда мы читаем, хотя сегодня очень распространено, мы на эту тему уже говорили, но еще хочу напомнить, что очень среди христиан распространено то, что внешность наша еще не выражает наше внутреннее. Вы не смотрите на это, а смотрите на то. А это большое заблуждение, потому что если оно будет там чисто, то оно и будет здесь чисто. И Христос говорит, что мы созданы, рожденные от Бога, созданы по образу Божию для того, чтобы являемся образом Божиим. Как? Не только внутренним, а и внешним. Не только внутренним, а и внешним. Мы должны быть всесторонне похожи на Христа. Вот так написано, когда мы читаем вторая глава Евангелия, то есть послание Иоанна, 6 стих. И если мы говорим, что Он в нас, то мы должны поступать так, как Он поступал. Как Он поступал. Мы должны и жить так, как Он жил. Но мы же видим, что Он, то есть Он жил так же само, как и мы жили, родился маленьким и рос. А пришло время, когда, например, исполнилось время, когда он пришел, уже сразу не был миссионером, 5, или 12, или 15, или 20, а в 30-м году исполнилось время, когда он вступил. Так и мы тоже растем до определенного времени, мы обязаны расти. Если мы не будем расти, а не будем расти тогда, когда мы не будем побеждать. Сила его, принявшая его в сердце свое, вот здесь так написано, когда мы читаем 15-го первого послания к Коринфянам, 57 стих, а там сказано, благодарение Богу, даровавшему нам победу с кем? Господом нашим. Раз Он нас, то мы приняли Иисуса Христа не только как победителя на Голгофском кресте, а мы приняли победителя в нашей жизни, прежде всего, над дьяволом, над грехом, над всякого рода злом и над собственной плотью. Потому что победить плоть нам тоже, мы своими силами никак бы не делали. Если бы не приняли его веру в сердце свое, вот там он уже работает в наших телах, в наших сердцах, в наших умах и претворяет нашу жизнь в образ точь-в-точь подобный Богу. Я спрашиваю, может ли человек, христианин, быть во всем подобен Христу? Должен. Потому что если мы говорим, что Христос для нас образец, да, так мы должны жить, приобщаться к такому образцу, то есть стараться быть подобным ему во всем. И даже до страданий. Тогда, конечно, это есть подобное. Почему я говорю, что таких людей уважаю. Кончил духовность, это духовно, простите, академию военную. Пришел такие, он говорит, а таких людей я уважаю. Значит, до него дошло. Посмотрите, он мне в 81-м году говорит, я с такими людьми еще никогда не встречался. А ему надо, ему сказали в управлении, если ты Борька приубедишь звездочки. И он как ни старался, тоже 4 часа была беседа, но я с такими людьми еще не встречался. И говорит, нет, прямо так, мне, вы знаете, я говорю, мне трудно с вами говорить, потому что вы там Ленина мне на память цитируете, Библию вы на память говорите, а я ее в руках не держал. А я вот так, если вы хотите, я напишу вам детская молодежь, вам пришли. О, не, вам будет легче со мной беседовать. А начальнику причастия вызывает меня однажды, говорит, поднял кипу так писем, штук 70. И говорит, Бойко, вот это все ваши письма прочитаны. А он куча лежит, еще не прочитаны. От ваших писем у меня такая голова. И приказ только любые письма не читают, а Бойко обязательно проверяет. Я говорю, от вашей головы будет вся Библия. Вся Библия. Потому что каждый пишет письма. И И ты слышишь написание. Я говорю, вы не думаете, что мы, я вот просто так с вами вместе оказались. Я говорю, у вас случайно все не бывает. Вы больше всех ваше начальство будете грабить. А там говорит, такая у меня голова. Ну, я говорю, это хорошо, только переваривайте. Да. А вот, и смотри, как Господь чудо. Написано, что будет прорывный вам его свидетельство всем народам. Тогда таким вот методом. А теперь вот про свободу. И даже в то время, когда меня там сажали в изолятор, я начальник отряда, говорю, начальник, ведь вы меня спрашивали, за что я сижу, спрашивали, да? Я же вам не навязывал. Я вам рассказал, за что я сижу. Я вас спросите весь лагерь, кто-нибудь из заключенных скажет, что я ему силы навязывал. Он говорит, знаю. Нет. Но вы знаете, что ваше одно присутствие среди преступного мира уже является репетиционным. Уже является репетиционным. Не вы посадите, не выпускайте. Не имею права. И вот таким путем Господь тогда благословал. В одном лагере видит, так мне тоже, когда начальник, я писал стихи и такие выдержки, и прятал газету. Вот так, знаете, когда газету возьмешь, свернешь ее несколько раз, она конвертом получается. И я, у меня была ученическая тогда тетрадь, я в эту тетрадь, ну, конверт. И вот обыскивают, кругом обыскивают, а тумбочка на 4 человека. Ну, ребята, которые писали газету, я думаю, прошу, ты не против, что я буду тебе вложить это туда? Когда приходит ко мне, говорит, дядя Коля, в вашей тумбочке все проверили, там все такое, я говорю, я здесь разворачиваю. Им кто-то донес, я не давай разворачивать. Я прихожу, ну, тапочки, ну, что вы тут, это ж не какая запретная литература, это ж христианская литература. Нет, нам приказано делать его. Ну, что думаете, и сделали, забрали, принесли начальнику там причастие, начальнику причастие дал начальнику режима, а начальник режима был такой строгий, сильно, Московченко фамилия его, майор, вызывает меня в штаб и говорит, Бойко, я зашел, а я идти, куда бы я ни шел, я без молитвы никогда не шел, никогда. В раке помолился и прихожу, доложил, кто я, и стал, и сразу молюсь, мысли. Он показывает мне, говорит, это ваша, мол, писанина? Я говорю, не знаю, посмотрю, разрешите посмотреть. Ну, подойди, я подошел, я говорю, да, моя. Вот это Бойко, все идет КГБ. Так, значит, четко, ясно, четко. А я с такой рукой отправляю, я говорю, начальник, там у меня столько забрали, пусть я это читаю. А я замкнул, он не ожидал, что я буду так это, думаю, проситься буду. И такая пауза, он говорит, ну, Бойко, где же ваш Бог тогда? Если же вы верите Богу, семья, куча детей, один дом не поднесет, чего ж тебя твой Бог отсюда не выпустит? А я сразу мысленно, ну что ему сказать, писать себе? Я сразу мысленно Господу. И мне сразу как скатотеки. Я говорю, знаете, начальник, я когда-то читал книгу Марцинковского, я говорю, это профессор еврей, который тоже был христианин, и в царское время ходил по тюрьмам, проповедовал, и где познавал, верили, он оставлял и в Англии, в тюрьме, в тюрьму. Но это, я говорю, было в царское время. А в наше время, за какие бы деньги бы меня пустили сюда в лагерь? Ни за какие. Я говорю, а смотри, как Бог мудро делает. Вы меня сделали преступником, посадили в этот лагерь. А в этом лагере люди со всего Советского Союза. Я бы их никогда в жизни не видел. А тут я теперь проповедую, и вы меня не вредите, вы не имеете права. Я говорю, вы, будучи коммунистами, за какие деньги вы хотели читать религиозную литературу? Да ни за какие. Оно вам противно, как коммунисты. А вы меня взяли, вы должны были прочитать, а теперь еще и вызвали, чтобы я вам рассказал обои, засвидетельствовал, что есть Бог, чтобы если вы покаетесь, пристаньте кустов, чтобы не сказали, что вы не сахали. А он, ты начинаешь меня агитировать, я говорю, извините, я не агитирую, я говорю, истину. Иди, да. Вот смотри, каким путем Господь тогда проповедовал. И вот все те люди, которые были в лагере, я вам скажу, Господь так чудно делал, что они, администрация, мне сама помогала проповедовать. Потому что прежде чем меня привезут в какой-то лагерь, там уже начальнику звонит, смотри, попадают, и тебе везут такого страшного преступника. Особенно молодежь держи. Молодежь. А молодежь какая? Преступная. Я однажды зампреду, мне когда сказал воспитывать, вы нас не воспитывали, я говорю, простите, как вы можете воспитывать, когда вы сами не воспитываете? И он так выразился, а я ему правда говорю, знаете, что неприлично делать публично, то публично говорить неприлично. Вот такими словами выкидываетесь. Да. А начальник говорит, ты обезумел, но ты же рамотный человек, а ты шел такой безумный. Я говорю, знаете что, чем я безумнее Христа ради в очах мира, тем умножается мой разум в Христе. Ничего не говорю, уходи, он из кабинета, вы знаете. А таким путем Господь проповел. И вы знаете, вот они хотя и называют, что мы отсталые, темные, неграмотные, а все-таки Дух Святой работает там, работает. И вот таким путем мы знаем, что если мы утверждены в этой истине, то для нас, конечно, особенно для нас, достигших это последнее время, мы должны настолько в себе вырабатывать любовь, взаимную жертву, любовь Богу, чтобы никакие страдания. Почему? Потому что Слово Божие говорит нам, что в последнее время иное христиане, неутвержденные, не устоять. Если человек не отдал полностью свою жизнь рукой Божией, если он не является однозначно храмом Божьим навсегда, конечно, не устоять. Потому что дьявол настолько искусный, особенно сегодня, сегодня для нас, христиан, труднее время. Почему? Потому что мы тогда видели противников лицом к лицу. Атеисты, безбожники. А сейчас Библия в руках. То еще какие? Я уже говорил об этом. И многих, так написано, многих христиан. Поэтому вот эти страдания, которые исполняли страдания, они должны у нас настолько закорениться, чтобы мы были одно с ним. Одно. Вот Христос, почему он молился? Отче, как ты во мне, а я в тебе, так и они да будут совершенно сведены. Вот это единство, даже я скажу, даже, я, кажется, говорил уже вам, что мне однажды в Псалмане приехал прокурор, вызвал к начальнику, тоже такие были беседы, тоже они удивлялись, что вот, они даже часто говорят, откуда ты это все берешь? На любой вопрос им нечего делать, но не, как говорит это Влад, нечем крыть. Я говорю, оттуда, это все идет оттуда, я только проводник. Если, конечно, мы соединены проводником, да. Так он тогда говорит, Бойко, а мы теперь поняли, что когда мы возводим, вы делаетесь монолит, вас не разорвать. Монолит. А когда мы идем внутрь вас, раскидываем вас как головешки, сам. И он и сейчас проводит такую работу, чтобы проникать внутрь церкви и делать свою работу. Но они, чтобы не проникнуть, зато они пооткрывали сейчас школы разных типов, и бакалавров, и богослов разного типа. И будете, вот я буду читать вам материал, который мы получили, помните. И вот это христиане в основном будут, как в лагере, кто был в лагере, знает, блатных ломали блатными. И брали не таких каких-то тизов, а брали самых авторитетных. Эта тактика в них уже давно выработана. Только у христиан они могли выработать, чтобы блатными или коммунистами, или террористами ломать церковь. Потому что мы знаем, что это люди. А вот они теперь будут именно таким образом христиан подготовить на борьбу против христиан. И будут самые такие красноречивые люди, дипломаты сильнейшие. Ведь где особенно отъявленные дипломаты? Везде. В верхах. А христиане, это, когда мы читаем Коринфянам, первая глава, первое послание Коринфянам, мы там прямо скажем, братья, посмотрите, кто вы. Не мной из вас мудрый, не мной благородный. Но Бог избрал не мудрый, ничего не значит. Для чего? А потом возьмет какую-то сестру или брата, такого, который говорит, а это самый забитый, а Господь там нас и скажет. Он же забитый, почему же он мог понять, а ты не мог понять этот путь твой. И для того, чтобы посрамить нас, для того, чтобы посрамить сильных, для того, чтобы не мудрым, посрамить мудрых, как они называют себя мудрым. Поэтому, конечно, я эти знаки, братья и сестры, нам говорят, почему Господь их оставил, чтобы они нам постоянно напоминали, какой ценой мы достались, и кто мы, откуда мы, куда мы идем, для чего мы живем. Если мы живем для того, чтобы жить на земле, Христос не пришел для того, чтобы жить на земле, так же? Он пришел, чтобы умереть на земле. Если мы это усвоили, то мы должны идти этим путем Христа, чтобы даже сказать, что однажды вызвал меня начальник и пишет постановление 15 суток изолятора. Заходит замполит и говорит, что Борька, снова туда, там говорят, на кичи. А я говорю, а так как я уже съездил, конечно. А начальник говорит, слушай, Что она за человек? Другие доказывают, что несправедливо. Начинает добиваться правоты. А он идет улыбается. Идет в изолятор улыбается. А в изоляторе там не мёд. Он знает, так, по 15 суток холодит. А я уже начальник. Для меня страдать за Христа – это великая, незаслуженная честь. Я говорю, я дословно говорю, пред Богом. Я говорю, я готов не только страдать, я готов умереть за Христа. А он говорит, слушай, называю по имени. У него непорядок. Навел всех в больнице. И целовал меня в всех больнице. Ну, тот начальник, капитан всех в больнице, побеседовал со мной, ему очень нравилось. Мне сейчас некогда, но я с вами еще хочу. Мне интересно с вами побеседовать. И там где-то похвалился, уже беседу меня сразу убрали. Так что мы должны готовы быть всегда на любое испытание ради Господа. И всегда приготовлены. Если смерть Христа будет всегда в нашем сердце, то это наш путь. Если Христос за меня умер, то мы должны всегда быть готовы и за Христа. Конечно, я скажу, что не всем одинаково. А некоторые сидели, а скажу, если бы не было на свободе, которые молились бы, то никакая, даже работники сказали, что определили, что в таких условиях, в которых находился я или другие, ну, они прямо говорят, что блатные не выдерживали. Организм не выдерживает. Я удивляюсь, как это можно. Если бы не молитвы, не молитвы извне, конечно. Представь себе, они видели, когда я в изоляторе сижу, и от радости плачу. Можете представить, в изоляторе сидит, а от радости плакать. Чего? Господь достоил мне чести, и я готов был умереть. Вот у меня, даже я говорю, почему я вам скажу? Потому что когда я с начальником первый раз заговорил, когда я только пришел, и он мне сказал, что все возмоним, я понял, что, ну, мне, правда, еще раньше сказали заключенные, что если вы хотите на Дальний Восток, то вас обязательно повезут на старт, поселок старт. Это специальный лагерь, где всех ломают, всех политических, блатных. То когда я встретился лицом к лицу с этим начальником, я увидел, а он, знаете, то иногда по человеку можно определить. Такой скелет из скелета, но такой злой, аж как выстроить лагерь и там маршировать зарядку, не зарядку, а маршировать оставлять. Так он аж, знаете, аж списком таким левый, левый. А кто-нибудь плохо пришел назад, еще раз, и начнет гонять. Садист. Да, то самое настоящее. Я говорю, что те люди, которые в тех условиях пожили хотя бы 5 лет, они хуже, чем заключенные. Я им одному забриту прямо сказал, что вы хуже, чем заключенные. Прямо так. И он меня выгнал с кабинета. Я ему причем довод такой сделал, что ему некуда деваться. Я такой пример приведу. Я говорю, вы говорите, что вы воспитываете людей? Он говорит, вы знаете, что я хочу исправить твой учреждение? Я говорю, я бы не сказал. А почему? Я говорю, это не твое исправить твое учреждение. Это рассадник зла. Я говорю, это рассадник зла. Как вы можете? А я вам приведу пример. Я говорю, смотрите, называю фамилию. Вот такой-то вышел месяц тому назад один. А сейчас пришел уже с двумя. Так что, возьмите. А когда один Козлов покаялся, там не забыл этот начальник о причастии. Коз говорит, что вы с ним делали? 10 раз он сидит, вы ничего не можете сделать. Что вы с ним делали, что он теперь пробует? Я говорю, ничего не делал. Да, Господь делал. Я им только засвидетель основы, как и вам свидетельство. Он принял. Он тогда говорит, и что вы думаете, что он будет верующий? Я говорю, ну если устоит, истинно будет верующий. И он действительно устоял, и его послали мне на ссылку, а его послали на старт, там, где я был. И он только пришел, а в него написано, а там, знаете, каждый делались, написано, вор, блатной, а потом написано, баптист. Начальник взял и спрашивает, ты кто? Вор, блатной или баптист? А ведь был вор, был блатным, а теперь баптист. Тогда иди, кричите, туда. До начальника замполита. Ну и пошел на замполита. Он тот тоже. Ну и давай беседу с ним. Ну тогда я до уполномоченного. Уполномоченные собрались с этим замполитом. Что будем делать с ним? Если опустить сюда старт, там бойко есть, где последователи. Это будет второй бойко, будет тут уже церковь. До начальника. Что делать? Это не сошлись, решили. Нас до поселения. И от Хабаровска аж до Красноярска, Чешмарёва поселок на поселение. мы с ним связаны были через дом. Я им давал адрес, вот, кто каялся там, я им даю домашний адрес, чтобы мы не растерялись. Он пишет мне письмо: «Дядя Коля, рыбу бросили в воду». И пишет, так и так написал мне, это, как это получилось, я говорю, это чудо, действительно чудо. Так что если мы только твердо свидетельствуем о Христе, конечно, это, во-первых, никогда случайности у нас не бывает. И второе, что мы должны научиться так ходить в постоянном присутствии Господа. Вот здесь так написано, когда мы читаем 10-20 стих Матфея, там сказано так, что когда придут вас полицеи и правители, то не заботьтесь ни о чем, что сам Дух Святой будет говорить устами нашими. Вот это только обетование усвоить себе, потому что Бог во всех своих обетованиях верен, а бы нам только испытать хотя бы раз, второй раз, третий раз, а потом оно уже вырабатывается навыком. Стоит только мысленно раз, и, конечно, за ту жизнь сегодня расскажет за это, и дело в том, что как Господь чудно делает, что даже и не думаешь, вот бывает беседы, и думаешь, я сам удивляюсь, откуда у меня такие слова взялись, откуда оно взялось. А потом я понял, только будь в контакте, и все хорошо. Я даже скажу вам, недавно написано, когда мы читаем 54 главу пророка Исаия, 17 стих, а здесь такие слова, что это сам Господь нам гарантирует, что мы никогда не боялись страданий за него, потому что никогда не даст нас беде, никогда бы не даст. А то, что мы должны принести страдания, то мы должны подражать Христу и в страданиях. И страдания должны Христу подражать. Если он сын, будем, например, по телам и сына, однако страдания ему нанес послушание. Если ему надо было страдать, то что уже нам говорит? 54 глава, 17 стих, ну и как здесь написано. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться с тобой, ты обвинишь на суде. На суде. Вот я вам еще, я не знаю, говорил я вам или нет, когда меня последний суд судили. Комсомольский номер, говорил, да? Ну, не всем. За стихи? Нет, за стихи, а за то, что когда, ну, я скажу, что до последнего суда у меня был единственный суд из всех судов, что мне не прибивали. То всегда прибивали. Они когда мне еще им нечем, ну, как говорят, нечем крить, они всегда прибивали. А эта суд, судья была, так она мне наоборот говорила погромче, громче, потому что я сильно был истощенный, еще поставки. Я думал, что у меня будет 45 минут суд. Ну что, за важную статью 45 минут судят. А мне целый день. Так я до суда назначил пост, и думаю, и день суда буду пости. А меня приводят еще на другой день. И я тоже пост на третий день, уже трое суток. И когда я за двое суток почти это, план спасения миниатюр уже сказал. Я уже привык так, знаете, когда уже один раз рассказала эта дама до. Она тогда, ну, бывает там какие-то такие особые моменты тоже приходится говорить. А всего все равно не расскажешь. И она внимательно слушала, только говорит, Бойко громче. Прокурор, правда, сказал, он с первого дня он сел. Так сел, что он целый день молчал. А я как, когда он сказал мне, что мы ведем борьбу с злом, а я говорю, такое, извините, а что такое зло? Говорит, это абстрактное понятие. Не упустить, а убийство, насилие, войско, это что? Абстрактное действие. И он замолчал. Я вот тогда сказал, если вы борете с злом, то что такое зло? Это сила или нет? Говорит, сила. А что является источником зла? И вы знаете, он пик-мик, и он не может сказать. Я вот о том доделал, что зло – это реально существующая величина духовной сверхъестественной силы, которая поработила весь мир, в том числе и вас, так ему сказал. Вы знаете, он так замолк, а почему? Он понял, что если я буду что-то дальше говорить, то вся публика узнает, а я с ними, пришлось мне в лагере, он мне со мной беседовал. Я думаю, если я докажу, что почему я так говорю, а почему я вам сказал, потому что мне в лагере говорит, Бойко, ходи на политику, закрывающий ватой, спи, ну ходи. Я ему говорю, какой вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Я говорю, если коммунистам можно лгать и лицемерить, то христианин это не пойдет. Да. И он замолк, и целый день ничего не говорит. Только судья говорит, Бойко, громче, громче, громче. И когда И знаете, я, когда я уже до второго дошло, и она говорит, Бойко, хватит, никакой загробной жизни нет, так четко, никакого Бога нет, ты фанатик, умер, зарыли, и на этом все. А я атеистка, тоже умру, с ним зарыли, никакой загробной жизни нет. А меня спас, а я ж, она говорит, а я думаю, Господи, все, истину открыть. И мне сразу такая месть. Я даже конспекты писал, а это мне не пришло, не приходило в голову. А тут сразу, я говорю, разницу, если ничего там нет, если там ничего нет за гробом, вы утверждаете, что ничего нет, никакой загробной жизни нет. И вот тогда скажите, пожалуйста, я уже лично знаю людей, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужаснейшие преступления и никогда за их не отвечали. И когда они умерли, эти люди, их хоронили с почестями. Не знали, чем они занимались. А после того, как пришло время, аж потом только вскрылась вся их преступная деятельность. Причем такая, которую рядовой человек не мог столько делать зла, сколько делали они. Скажите, пожалуйста, они умерли, когда они поймут? Не знаете, и судья сидит, смотрит так, на голову и смотрит. И прокурор так рядом со мной сидит на стуле, тоже молчит. И такая пауза, в зале сидят, сидит моя жена, сидит дочка моя. И такая пауза, минуты 3-4, аж неудобно. Я говорю, вы знаете, что гражданин судья. Я говорю, скажите, пожалуйста, мой вопрос вам понятен? Она говорит, понятен. Значит, я говорю, за всякое деяние наше человеческое мы должны получить воздаяние. Так я понимаю? Вы понимаете? Да, так. Я вот тогда скажите, пожалуйста, когда же эти люди, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужаснейшие преступления и никогда за них не отвечали? Их уже нет, они умерли. Когда они пожнут? Можете писать себе? Я почему задел, что вы же пишете в газетах, по радио, по телевизору, в книгах, что человек посидит и пожнет. Правда это? Правда. Но теперь видите, когда они пожнут. Вы знаете, они молчат. Только прокурор, правда, мне сказал, что там сел пропаганда. Говорит, теперь пожнешь. Я спрашиваю, прокурор, вы тоже верите, что человек посидит и пожнет? Говорит, да. Но когда я спросил, когда, ни прокурор, ни судья не могли ответить. Когда? А тогда я говорю, граждане прокурор, граждане судьи, я говорю, если вы не, на этот вопрос не отвечаете, потому что в другой раз такая пауза, знаете, аж неудобно. Все в зале сидят и ждут, что же скажут. И они молчат, и я молчу. А я говорю, знаете, что граждане судьи, на этот вопрос отвечает Бог. Ну и цитирую 9 глава, 27 стих, евреям там написано, положим человека на ноги, а потом суд. И Галатам написал, что человек посеет, не обманывает, и Бог ворогам не бывает, и что посеет, то поймет. И уже было меньше дела, так она продолжает дальше. Что я хочу этим сказать, что если только мы готовы не только веровать и страдать, готовы. Вот как Христос был уже готов где? Готов. Еще аж там. И пришел на землю. Для того, чтобы быть готовым, представьте, нужно ему было привыкнуть навыком страданий, научиться среди преступного мира, потому что весь мир преступный, так же? Все согрешили. Зло, свирепство в высшей форме. Ему надо тоже было приучиться, научиться здесь обращаться среди этих людей. Так и там. И скажу вам, если первый раз человек попадает в КГБ, там очень искусные люди. И человек одно слово КГБ, одно слово, человек сперва трусит. Да. А когда несколько раз уже побыл, тогда ты, и тем более, если уже знаешь, кто с тобой и кто тебе, то они сперва начинают таким мягким тоном, а потом видишь, что коленка не трусится, то еще такие вопросы, что они не в силах ответить, они тогда, я им как-то кулаком как стукнули, я говорю, вот у меня у вас так и получается, не штыком, так кулаком, не кулаком, там пеньком, еще что-нибудь, все на ком, у вас все идет на ком. И вот если мы христиане, значит, у нас всегда будет лад, или, как говорится, унисон отвечать только Дух Святой будет сам за нас отвечать. Поэтому будь Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы всегда эти знаки, которые мы вспоминаем в страдании Иисуса Христа, чтобы мы поняли, что это наши страдания. Во-первых, это за нас страдания, а потом и мы должны знать, что это и наши страдания. Поэтому будь Господь благословит нас, Чтобы это всегда готово. Особенно это последнее время. Прийти не только верить в Иисуса Христа, но и страдать.